Авдотья задумалась, вздохнула. «Раз видела, я еще девчушкой тогда была. Отец твой-то, дедушка, за клюквой повел меня. Рано вышли из дому. Я иду, глаза слипаются, как в потемках бреду, а дедушка вдруг остановился, за рукав тянет. Дуня, Дуня, смотри-ка, вон что!» Я по первости сосна-то думаю, льдина белая по озеру плывет. Примелькалась белая-то еще дорогой. Водина было. Там снег под елью, тут снег. А они, лебеди-то, как увидали нас, сполошили, закричали, крыльями по воде забили, а потом как поднялись, да прямо к солнышку. А солнышко об ту пору, как я же только еще просыпалась, из-за елей выглядывала. «Баска, красиво было!» — закончил нараспев Авдотья и опять зевнула. Панька вздохнул. «Ладно, давай не вздыхай. Вырастешь большой — увидишь. Никифор охотник говорит, каждую весну видаю». «Мама», — опять спросил немного погодя Панька, «а эти озера, где ты была с дедушкой, далеко?» «Да нет, недалеко. Гумно-то старое за скотным двором, знаешь? Ну, так от того гумна три версты считается. Дорога все лесом, лесом, по холмикам да по веретейкам, грибные, ягодные места. Вот уже лето дождемся, пойдем. И Надьку, и тебя возьму». Авдотья подтянула к груди одеяло, поправила бумазейный плат на голове. Худая, застуженная у нее была голова, и она всегда спала в платке. «Спишь, Панька?» «Ну и ладно, спи», — сказала она, не дождавшись ответа. Затем, осторожно, чтобы не потревожить сына, расправил ноющие в коленях ноги, на погоду, видно, разболелись. Ну, слава богу, утихомирился. И это было последнее, что она могла припомнить потом, вспоминая этот вечер. Глава шестая. Паньки хватились утром, а нашли только вечером. А между утром и вечером был день, длинный угарный день, насквозь прореванный и проплаканный Авдотьей и Надькой. Они звали Паньку в два голоса. «Паня! Паня! Иди домой!» — голосила со своего крыльца Надька. А в это время с тем же истошным призывом металась по лесным дорогам Авдотья. За ночь резко похолодало, задул сиверка, ельник расшумелся, разохался. Она кричит: «Паня! Панюшка!» А ей в ответ: «У-а!» И ни единого следочка на дорогах. Земля затвердела, как камень. Авдотья сбегала до Лебяжьих озер. Нету. Проколесила наполовину болотницу. Ни одна дорога начинается за старым гумном. Тоже не видать. И снова в который раз вышла к старому гумну. «Нет, видно, надо подымать народ, одной не найти», — подумала и вдруг увидела пастуха Паисия. Паисий, громыхая топором, разбирал на дрова развалины старого гумна. Авдотья горько расплакалась. Этот немтун Горемыка был страшно привязан к Паньке. Он, как дитя малый, обрадовался, когда узнал, что в деревне появился второй Панька, и уж не жалел для него ни рук, ни ног. И зайца живого в лесу поймает, и ягоду первую принесет, и игрушки разные мастерит. Кажется, не было такого дня, чтобы Паисий, возвращаясь с Паскотины, не принес бы для ребенка какую-нибудь дудочку, берестяной шуркунок или коробочку. «Что ж ты, Паисьюшка, топором-то машешь?» — заговорила, захлебывая слезами, Авдотья. — Где у тебя тезка-то? Паисий выкатил свои светлые кругляшки, заулыбался дурак. — Пень бестолковый! — рассердилась Авдотья. — Разве улыбаться надо? Панька-то, говорю, где? — Пропал Панька! Ночью в лес ушел. Может, где сидит сейчас под деревом, замерзает, а ты зубы скалишь. И спасибо Паисию, нашел-таки немтун Паньку. Сколько раз пробегала она мимо озерины, разлившейся между болотницей и озерной, и не догадалась туда свернуть. А ребенок-то, оказывается, сидел там, под елью, в какой-нибудь версте от гумна. Панька был в бреду. Его раздели, растерли спиртом, укрыли всеми одеялами, какие были в доме,